Сейчас мама положит руку ей на лоб, как в детстве, когда Таня болела, и мама вставала среди ночи и ладонью проверяла, снизилась ли температура. Но мама не дотрагивается до нее. Таня ждет и ждет, и, наконец, понимает, что больше не чувствует запах фиалок, и открывает глаза. Комната пуста, и бумажка вновь белеет справа от дверной ручки. В золотой час перед закатом Таня заступает на вечернюю смену. 27 августа, воскресенье. Этим вечером Таня продаст билеты закрывающим сезон дачникам, и добрая половина поселковых домов уснет затворенная до весны. Детские лагеря отпоют сегодня последний раз «Тихо светит луна» и звякнут навесными замками ворота с вырезанными буквами «Добро пожаловать». Таня сонно утыкается носом в сгиб локтя и тут же вскидывает голову. «Как же так? Забыла! Совсем забыла!» Шарит рукой в брошенной под стол сумке и распахивает зеркальце. Ну, конечно, смазалась. Таня первый раз накрасила губы. Сразу как пришла на смену, заперла дверь кассы, выудила заветный футлярчик с прозрачной крышкой и, глядя в зеркало над рукомойником, чуть провела по центру губ. Цвет у помады ужасно модный, кленовый коричневый, и смотрится на ней не хуже, чем на актрисе из «Интердевочки». Таня придирчиво оглядывает отражение. Невидимки, приструнившие светлый пушок над лбом, на месте. Тушь не отпечаталась, только чуть припорошила черным нижние ресницы. Жаль, губы у нее не очень-то изящной формы, слишком пухлые. Но с помадой стали потоньше, и лицо теперь кажется взрослее. Таня выкручивает стик и зажмуривается. Помада пахнет розой и совсем немного пылью. «Пудрой», — поправляет себя Таня, и уже собирается поднести ее к губам, как слышит знакомое покашливание за кассовым окном и выскакивает из-под стола. Он снова пришел, уточнит расписание. Пусть оно и не меняется все три летних месяца. Загорелая шея в вороте белой футболки, рыжеватые усики над верхней губой, голубые глаза. Сашка. Саня. «Александр Львович!» Какая-то бабуля, прихрамывая, торопится к ним. Сашка отрывает взгляд от Таниного рта с размазанной помадой и поворачивается к бабуле. «Александр Львович, вы же...» «Спасибо, что за охламоном моим приглядели. Митий, помните такого? Из вашего, из второго, то бишь, отряда». В руках у бабули косынка, завязанная на узел. Сашка улыбается, так что под усиками появляются ослепительно белые зубы. Кивает, мол, «Помню Митю вашего». «Ба, ну ты скоро!» А вот и сам Митя. Топчется у тюка с лагерными вещами и аккуратной цветастой тележкой. Солнце подсвечивает красные оттопыренные уши. В руках — лукошка малины, на майке с приколотой двойкой, розовые пятна от съеденных ягод. Бабуля цыкает на него и торопливо развязывает косынку, и в узловатых пальцах появляются две бирюзовые конфеты. Белочка, кажется. «Это вам! За заботу!» «Сами покушайте и барышню угостите, как будете гулять под луной!» Бабуля лукаво улыбается и, прихрамывая, уходит в конец платформы, к лестнице в поселок. Митя бросает взгляд на вожатого и в припрыжку несется за бабулей, будто цыпленок за курицей несушкой. Таня опускает глаза, так что видит только золотистую Сашкину шею с красным пятнышком комариного укуса. Кадык дергается вверх-вниз. «Таньк, а, Таньк, что насчет луны думаешь, а?» Сашка не успевает продолжить, но Таня отрицательно мотает головой. Она знает, что сейчас улыбка его потухнет. Он разочарованно черкнет подошвами по перрону, развернется. Знает и то, что сегодня его последняя попытка. И все равно. «Не смогу. Прости». Сашка хмыкает и бросает обе конфеты в лоток для монет. «Ту-ту!» Таня просыпается и ударяется затылком о спинку венского стула. От перестукивания колес электрички поверхность стола вибрирует и тихонько звенит язычок на ремешке наручных часов. Таня тянется к часам. 23:58. Стрелка почти лизнула штрих над надписью «Заря». Кругленький циферблат с витиеватыми цифрами. И черный ремешок. Ремешок немного больше мерит, и циферблат стукается о косточку, когда Таня отсчитывает сдачу и хлопает ящиком кассового аппарата. А может, у Тани слишком тонкие запястья. В каморке за кассовым окном тепло и сухо. Так сухо, что горло саднет, как при ангине. Таня включает кипятильник и опускает металлическую спираль в кружку. Чая нет, зато у печки стоит полное ведро воды из колодца. Дворник Николаич принес перед тем, как отвязать своих коз от столба за вокзальным сортиром и увезти их домой, в избушку на Первомайской. Когда первые пузырьки взлетают к поверхности воды, Таня выдергивает вилку и откладывает кипятильник на стол. Он чуть шипит и оставляет на гладком рыжем дереве ожог. Таня безразлично смотрит на темную отметку и переводит глаза на такую же, на собственной ладони. Черт бы побрал эти кипятильники. Черт бы побрал электробигуди и маленькие чугунные утюги, которые греют на раскаленной плите. Черт бы побрал, говорит Таня шепотом, хотя на вокзале кроме нее никого. Последняя электричка прибывает в 00:31, и Таня потихоньку закрывает кассу, закручивает вентиль на керосинке. Проверит все, приберется и пойдет домой спать. Или останется на топчине, сложенном за печкой. Но тогда придется оправдываться перед матерью и уворачиваться от чертового кипятильника. Светофор на переезде мигает красным. Далекий гудок раздается где-то за лесом.